взглянул на ладонь. На ней остался протяженный грязный след. «Куда мы идем?» — спросил он. «Я хочу вам показать. Помните, я говорил вам вчера о формовочной земле? Что нам вовремя не завезли формовочную смесь, и этим, в частности, объясняется срыв плана по литью». «Всем что-то не завозят. У всех одно оправдание», — хмуро заметил Рыжов. «Вот я недавно был на генеральной запане, так там тоже». «А я и не пытаюсь оправдаться», — сказал Дедовик. «Тем более, что мы нашли у себя под боком, но я хочу вам показать, потому что это само по себе очень интересно». Алексей не стал возражать. Идти по сосновому бору, шумящему и поскрипывающему при полном безветрии, роняющему шишки, было куда приятнее, чем сидеть в кабинете, либо сдыхать у вагранок. Перед ним открылась всхолмленная безлесная опушка, не вырубка, а пустошь. Деревья вполне очевидно обходили ее стороной, чурались. Осевшие, облизанные дождями и снегами насыпи были странны на вид. Серая земля, не то чтобы сожженная, а прожженная насквозь, зольная, пороховая, она выглядела неприютной и безжизненной. Только жилистые стебли иван-чая, которому один черт где расти, пронзали ее, вздымая лиловые факелы соцветий. «Сядем вот тут в тенечке», — предложил Антон Кузьмич, слегка огладив для гостя шелковую травку на самом пограничье леса и безлесья. «О, хорошо!» Тут порхали бабочки. Жикнув, неподвижно застывали в воздухе стрекозы. Деловитые пчелы, не отвлекаясь, шли за взятком. Алексей обратил внимание на то, что они не опускались на травленную землю, тоже чураясь ее, а сразу прилипали к цветкам. «Мы остались без формовочной смеси совсем, хоть закрывай литейку», — продолжил Дедовик. «Начали думать, гадать, искать выход, а кто-то подсказал, что возле поселка могут быть отвалы формовочной земли, что они должны сохраниться с прежних времен, ведь по Чимской плавильне без малого 200 лет. Тут задули вагранки еще при Елизавете Петровне». «Демидовы?» «Нет, не Демидовы, помельче, Сошка. Плотников да Попов, устюжские купцы. Но развернулись они солидно, ведь шла семилетняя война, тоже пруссаков колотили, а пушечное ведомство тогда возглавлял граф Петр Иванович Шувалов. Он артиллерийскую науку отменно знал и в металлургии разбирался. Одним словом, шуваловские единороги и секретные гаубицы, которые потом еще 100 лет служили, и у Бородина, и даже в Севастополе, их тут в пычами отливали. Да... А говорюсь, не только здесь, но и на уральских заводах дело было широко поставлено. Вот какая история. Ну, мы обшарили окрестности, поковырялись и впрямь нашли. Хорошая землица, всего 2-3 раза шла в опоке, можно еще использовать, вполне годится. Мы и пустили ее снова в оборот. Алеша заметил свежие, как свинцовый срез, недавние откопы на холмах, что были к ним поближе. Вот это самая землица. В ней лили пушечки для Румянцева-Задунайского, для Суворова-Рымникского, для Михаила Илларионовича Кутузова. Алексей почувствовал головокружение, уже знакомое ему, когда земля вдруг начинает плыть перед глазами и завинчиваться по часовой стрелке. Но, к счастью, он сейчас не стоял, а сидел на этой земле, поэтому ощущение было не таким пугающим, как обычно. Кроме того, он догадался, что это от перегрева. Напекся у вагранки, надышался окисей, еще походил с непокрытой головой под отвесным солнцем, а теперь укрылся в холодке, и все это вместе повлияло. «Между прочим», — продолжил свой рассказ сидевший рядом старикашка с черными усами, в которых запутались белые мухи, «мы во время войны тоже не в бирюльки играли. Мы отливали опорные плиты для минометов. Не то что сейчас, утюги до сковородки, жаровни, ширпотреб, местпром. Конечно, моральный фактор нельзя сбрасывать со счета. Многие люди ушли с завода, как только увидели, что пошел другой ассортимент. Особенно женщины, хотя им-то казалось бы что, ведь вернулись к своим же домашним сковородкам, утюгам. С кадрами у нас тоже сейчас туго», — вздохнул Дедовик. Головокружение мгновенно унялось, верчение земли прекратилось. Алексей увидел снова, как было наяву, а не наоборот, никак на негативе, что усы у главного инженера белые, а мухи, застрявшие в них, графитовые крохи, они черные. Он почуял, что вот оно, чего он дожидался в напряженном опасении.